Принцип исповедания центральный в исламе. Чтобы стать мусульманином, достаточно соблюсти именно его, то есть торжественно произнести фразу о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. Тем самым человек становится покорным Аллаху, мусульманином. Но став им, он должен был соблюдать остальные обязанности правоверного.